Память вообще избирательна. Некоторые моменты западают основательно. Ничего не забыто, не стерто бытом. И я держу в руках очередной том. А что потом?